Глава 22.1. Жареные на вертеле инсектоиды. Владыка Афет. Получив таким необычным образом новую информацию о своей школе «Бесконечное отчаяние Глубинтхала», я не стал поспешно улучшать его. Но как поспешно? В тот же момент. Но, конечно, любопытство смогло взять верх, и уже на следующий день, выпроводив на разведку моих бойцов, я принялся за изучение столь необычной информации. И хоть понимал, что нужного оружия дальнего боя у меня нет, но все равно взял в руку совсем крошечный лук, но в большей степени как некий талисман на удачу. Внимание! Вы хотите улучшить стиль «Школа бесконечное отчаяние Глубинтхала»? 1 из 5. 200 ОС. Ранг повышен. Глубина ваших познаний стиля увеличена. После этого сообщения мою голову наполнили воспоминания давно почивших арахнидов. И чем больше я воспринимал информации, тем более безумной она мне казалась. Но некое рациональное зерно в их отношении к жизни все же просматривалось. Хотя для цивилизованного гоблина многое и казалось чудовищно извращенным. А вот что касается самой стрельбы из лука, то этого вопроса сумасшедшие арахниды более не касались вообще, сосредоточив все внимание на древних ритуалах и подношениях к своему великому Тхалу. Видимо, они считали, что достигнутый уровень стрельбы из лука уже является верхом мастерства. Но это, конечно, как посмотреть, если честно. Мне вот казалось, что предела мастерства и совершенства не существует в принципе, и к этой недостижимой цели нужно все время двигаться, несмотря ни на что. А иначе ничего путного добиться в любом случае не удастся. Эту мою очередную философскую мысль прервало сообщение системы. Внимание! Вы получили навык сотворения лука Тхала. 1 из 1. Ранг И+. Описание. Вы можете создавать в малом производственном инкубаторе Тхала лук необходимого для вас размера и качества. Для создания оружия вам необходимо поместить небольшую часть костей вашего скелета в инкубатор. Вот именно об этом я и говорил ранее, упоминая о безумии арахнидов, поклонявшихся великому Тхалу. И если в описании навыка говорилось о небольшой части скелета, то в полученных вместе с навыком знаниях упоминалось несколько мер веса, помещенных в инкубатор костей. И естественно, с чужими останками навык работать не будет ни в коем случае. И если арахниды, проповедующие этот навык, имели природную регенерацию, причем довольно высокого уровня, и потерянные конечности вызывали у них только боль, и, как я понимаю, в длительной перспективе даже отчаяние, то вот другие существа так легко потерять несколько мер костей не могли. Эдак гоблину целую ногу нужно отхватить для подобного. Но вот помимо столь удручающей информации, новые знания принесли и некоторые положительные моменты. Так вот теперь я мог изготавливать лук не только необходимых размеров, но и закладывать в его конструкцию необходимые параметры прочности и силы натяжения. Что же касалось сроков сотворения, то здесь все сильно упиралось в размеры и сложность будущего оружия. Потому как инкубатор попросту использовал кости скелета как образец и продолжал выращивать оружие по его подобию. Правда, создать можно было только лук, и ни о каких мечах речи тут не шло. Инкубатор просто откажется работать с такой схемой. Благо знаний я получил достаточно об этом навыке и примерно понимал, сколько энергии и времени понадобится для сотворения лука длиной в 8 локтей и весом под 200 мер. А ведь если бы у меня отсутствовал магический источник энергии, то для создания оружия инкубатор начал бы тянуть мои жизненные силы. Наверняка как раз это бы точно вызвало у любого существа приступы отчаяния. Так вот, для создания столь огромного лука потребуется не меньше 50 тысяч единиц маны и около 5 суток. Что, как мне кажется, неплохой результат, благо энергии мне точно хватит. Причем я не стал откладывать момент создания, и нет, руку или даже пальцы отрывать от моего тела не пришлось. Одной ядовитой иглы оказалось более чем достаточно. Что еще меня порадовало, так это частичное знание о следующей ступени развития моей школы, И как раз она позволяла начать создавать стрелы для моего будущего лука. И пока процесс создания так необходимого мне лука уже начался, я приступил к улучшению школы до следующей ступени. Внимание! Вы хотите улучшить стиль «Школа бесконечное отчаяние глубин Тхала»? 2 из 5. 400 ОС. Ранг повышен. Глубина ваших познаний стиля увеличена. 270 из 25 000. И снова огромное количество знаний, ритуалов и всяческих подношений великому Тхалу, который, как теперь я понимаю, хотел на себе лично повторить то, что уже однажды проделали сначала демоны, а затем и система, поглощая эманации жизни своих последователей, достигнуть уровня истинного божества. И неважно, кто это был, твои последователи или, наоборот, жертвы, но, по всей видимости, у Тхала ничего не вышло, раз его нет среди живых богов. И даже если судить по довольно полезным ритуалам из общей их массы, которые позволяли снижать восприимчивость к боли, то в отсутствии покровителя они все равно работать не будут. Ведь нет существа, способного ответить на полученные дары. Потому как это я осознал еще много раньше, как только получил знания из этой школы и опробовал самые простые ритуалы. Было в этом что-то странное — изучать знания давно погибших существ, а может и цивилизации в целом. Как недавно сказал Исебе, когда мы смотрели очередную историческую программу, археологи вскрывают древние гробницы лишь для того, чтобы воспользоваться знаниями и богатствами давно ушедших цивилизаций. И в некоторой степени я сейчас ощущал себя этим странным, так сказать, археологом. Внимание! Вы получили навык сотворения стрел Тхала. 1 из 1. Ранг И+. Описание. Вы можете создавать в малом производственном инкубаторе Тхала стрелы необходимого для вас размера и качества. Для создания боеприпасов необходимо поместить небольшую часть костей вашего скелета в инкубатор. И вот тут, наверное, и крылась самая большая загвоздка для всех адептов моей школы. Ведь постоянно отхватывать от себя части тел не получится, а для каждой новой стрелы нужен новый образец кости. И сейчас меня действительно не удивляет, что в названии школы упоминается «отчаяние». Ладно, я вполне себе могу в течение суток выращивать 2 ядовитые иглы, но вот что делали эти безумные арахниды, мне определенно непонятно. Хотя полученные знания подсказывали, что созданные стрелы использовались не как обычные боеприпасы, а имели некий сокровенный смысл. Но что именно позволяли делать эти, по сути, выращенные стрелы, мне было неизвестно. Но это только пока. Но думаю, через пару недель мои подчиненные смогут собрать еще 400 ОС, и я узнаю ответ на этот вопрос. До этого момента я решил сосредоточиться на изготовлении моего будущего лука и стрел. И кажется, энергии на это уйдет крайне много. На этом, по сути, яркие впечатления и события закончились, и лишь себе, хоть отчасти, меня радовало своим присутствием. А следом пошли один за другим практически одинаковые дни. Я постепенно сливал накопившуюся ману в малый производственный инкубатор и помещал все новые ядовитые иглы туда же, как заготовки моих новых стрел. А еще я, обдумывая полученные при изучении навыков воспоминания, понял, что чем крупнее будет осколок кости, тем меньше энергии и времени потребуется для создания хоть оружия, хоть боеприпасов. Поэтому, когда мои воины смогли собрать за следующие 3 дня 142 ОС, я таки решился еще раз улучшить навык «Гигантизм». 412 из 25 тысяч. Ведь это не только увеличит мои габариты, но и в целом позволит мне использовать более крупное оружие. К тому же ядовитые иглы станут крупнее, а это значит и скорость производства стрел тоже увеличится. Ведь сейчас боеприпасы в малом инкубаторе создаются даже медленнее, чем ядовитые иглы у меня в руке. Да и не думаю, что, улучшив навык всего еще на 1 ступень, может произойти нечто непоправимое. И даже если и так, то эту проблему я в принципе знаю, как решить. Внимание! Вы хотите улучшить навык «Гигантизм»? 2 из 5. 400 ОС. Ранг повышен. Сила навыка и пропорции тела увеличены. Выберите направление развития. 1. тело носителя пропорционально увеличивается. Увеличение коэффициента роста тела, связанное с параметром силы, достигает среднего значения. Второе. Конечности носителя, отвечающие за нанесение ударов, увеличиваются в размерах. Перекосы в пропорциях тела становятся значительными. Увеличение коэффициента роста тел, связанное с параметром силы, незначительное. Третье. Корпус носителя увеличивается в размерах. Перекосы в пропорциях тела становятся значительными. Увеличение коэффициента роста тела, связанное с параметром силы, незначительное. Четвертое. Голова носителя увеличивается в размерах. Перекосы в пропорциях тела становятся значительными. Увеличение коэффициента роста тела, связанное с параметром силы, незначительное. 12 из 25 000. Прочитав все предложенные варианты, оказалось, что только первый хоть немного изменился. Поэтому не растягиваю удовольствие, ведь я уже давно не чувствовал боли от улучшения навыков, выбираю первый пункт. Потому как особого смысла терять пропорциональное строение тела я не видел. И, как ни странно, болевых ощущений заметно не было. Может, только кости внутри чуть чесались, но только и того. А когда процесс завершился, я использовал свой ржавый меч гиганта, чтобы прикинуть свой новый рост. И, как оказалось, теперь он достигал целых 10 локтей. Но, как понимаю, причиной такой небольшой прибавки являлось то, что 7 очков характеристик, вложенных в силу, были распределены в истинную демоническую форму, и, по всей видимости, навык гигантизм влиял только на основное тело, что тоже неплохо с определенной стороны. Честно говоря, было немного жаль потраченных 400 ОС, ведь их можно было вложить и куда более разумно. Ведь своей цели, сильно увеличиться в размерах, я так и не достиг. Но выход из сложившейся ситуации был. Именно поэтому я решил вложить 1 свободное очко характеристик в силу, причем в основное тело, доводя ее до 19 единиц. И вот после этого результат был, как говорится, налицо. Во всем происходящем меня крайне порадовала моя осторожность, ведь поначалу я хотел вложить сразу 3 очка в силу. Но прибавки роста почти на 2 локтя мне однозначно хватило. Уж не знаю, как система высчитывает коэффициент роста тела, связанный с параметром силы, и определяет его как средний, но лично мне эту взаимосвязь до конца понять сложно. Да и после определенного порога в характеристиках рост должен снижаться в зависимости от расы. Но как на это повлиял навык гигантизм, до конца непонятно, потому как во время его изучения никаких знаний я не получал. Замерив с помощью меча в очередной раз свои габариты и удостоверившись в полной мере, что 12 локтей роста мне более чем достаточно, ведь я стал больше не только в высоту, но и все тело пропорционально увеличилось. Тем более, проведя несколько простых ударов и тестов на подвижность, мне стало понятно, что моего уровня силы для такой огромной туши пока еще хватает. Но того невообразимого запаса мощи, что час назад чувствовался в моем теле, нет и в помине. И это, скорее всего, связано с тем, что мой вес достиг более чем 3000 мер. Конечно, более точно сказать будет сложно. Поэтому, подкорректировав размеры создаваемого лука, я приступил к новым тренировкам. В итоге, уже через несколько дней, я произвел первые пробные выстрелы, и результаты поразили даже меня. Огромная, почти в 7 локтей длиной стрела с легкостью пронзила каменную глыбу около 5 шагов в диаметре на расстоянии в 2 версты, при этом расколов ее на мелкие осколки и превратив в крошево. А вот найденный в каменной породе абсолютно целый боеприпас меня определенно порадовал. Ведь это значило, что собирать костяные стрелы после боя не только можно, но и нужно. К тому же, проведя эксперимент, я увеличил 1 стрелу до совсем огромных размеров, при этом ее наконечнику придал листовидную форму. И пусть образец длиной в 12 локтей стоил при создании почти 20 тысяч единиц маны и 3 суток времени, но теперь у меня появилось крайне тяжелое копье, пусть и не системное, да и справка указывала, что это все же стрела. Но это мне никак не мешало тренироваться с новым видом оружия и предпринимать попытки метать его. Только вот я заметил, что вес помещенных предметов в измененное пространство хоть и уменьшался в 30 раз, но тот же лук и копье весили вместе чуть больше 300 мер. Хотя, если посмотреть на это настоящее произведение искусства, то такую мелочь, как излишний вес, можно и потерпеть. И, честно говоря, я даже представить не мог, как мне не хватало дальнобойного оружия. Ведь эти тренировки полностью поглотили меня, и даже вечернее изучение электронных книг не приходилось ждать целый день, изнывая, по сути, от безделья. Слишком уж затягивался мой отпуск, и такого я припомнить на своей памяти не могу. Но спустя пару недель мои воины принесли таки долгожданную весть, причем прямо посреди моей тренировки. «Владыка Афет!» — прозвучала мысль у Лера в моей голове. «Мы обнаружили целую армию инсектоидов. Они движутся в направлении Северного гнезда». «Где вы сейчас находитесь?» — мысленно спросил я. «Мы в третьем ответвлении от основного тоннеля». С небольшим запозданием ответил Улер. «Примерно в 22 верстах на восток от нашего лагеря, если судить по карте». «Близко, не приближайтесь к жукам». Немного подумав, отдал я приказ, одновременно с этим сверяясь с картой. «Зайдите им в тыл и двигайтесь на расстояние 3-4 верст». «Будет исполнено, владыка», — ответил Улер. Я было уже хотел рвануть по туннелю, как вдруг со мной решила связаться Исебия. «Простите, владыка Фет». Неуверенная мысль, и к тому же плохо сформированная, говорила о том, что девушка нервничает и очень сомневается в своем решении. «Возможно, это прозвучит как банальный страх с моей стороны, но я чувствую опасность, исходящую от этих инсектоидов». «Это нормально, Себия. Такое иногда случается с войнами». Отправил я успокаивающие мысли. «И страх одолевает их. В этом нет ничего зазорного». «Простите, владыка Фет». Уже более решительно отправила она свою мысль, видимо, разозлившись на то, что ее посчитали трусихой. «Но я не об этом говорю. Мне кажется, что среди жуков в этой огромной армии есть кто-то, скрывающий свою силу. Я не знаю, как это правильно описать. Он словно бы волк, который прячется под овечьей шкурой». «Молодец, Себия». Уже более тепло отправил я свою мысль. «Я приму это к сведению, а ты скажи Улеру, чтобы вы не преследовали армию жуков. Просто спрячьтесь и ждите меня». Как выяснилось, Улер обнаружил целую армию инсектоидов, причем возглавлял ее полноценный вождь — подземный крушитель. Очень опасный противник, и всему виной не только невероятно крепкий хитиновый панцирь и огромная физическая мощь, но и его разнообразные навыки. Причем возможность применять рывок была, наверное, одной из самых опасных из его арсенала. Ведь когда такое чудовище за одно мгновение может в любом направлении преодолеть под сотню шагов, то сражаться с ним становится невероятно сложно. Но наличие такого противника никак не повлияло на мое решение поучаствовать в этой маленькой войне. Но вот что меня действительно удивило, так это предчувствие Себии. И это при том, что мое чувство тревоги тоже, пусть и совсем незначительно, но предупреждало меня о некой далекой опасности. И тут, скорее всего, именно моим бойцам угрожает опасность, а не мне лично, как минимум, не в ближайшее время. Прибыв в обозначенный туннель уже через час, я легко обнаружил своих подчиненных, что спрятались за огромным каменным выступом, ведь их тепловые отметки были видны мне за несколько верст. Примерно через полчаса мы догнали величественно шефствующую армию инсектоидов. И как ни удивительно, но среди этой многотысячной армии жуков я таки смог обнаружить ту неведомую тварь, что, по всей видимости, так напугала Себию. И это был не подземный крушитель инсектоидов. И тем более не какой-нибудь жалкий лазутчик. Нет, это был самый обычный ратник. Ничем от своих собратьев не отличавшийся, но только внешне. А вот отсутствие у него искры души, которые я прекрасно видел у всех существ в радиусе 3 верст, благодаря навыку «Взгляд Хала», выделяла эту тварь лучше, чем если бы ее голова-грудь была увешана факелами. Конечно, раньше о таком огромном радиусе действия навыка «Взгляд Хала» нельзя было и помыслить, так как он был сильно завязан именно на характеристике моего тела, и увеличившееся до 27 единиц восприятия в значительной степени подстегнуло этот процесс. Как, впрочем, это коснулось и навыка «Повышенная чувствительность ко всплескам магической энергии». Этим, наверное, и отличались навыки, данные от самих богов, как я понимаю. Ведь их эффективность становилась выше без какого-либо вливания в них дополнительных ОС и повышения их уровня, а для их усиления было достаточно лишь самому становиться сильнее.